Глава 17. Кирилл. Твою же мать, у нее точно ядовитая слюна. Меня от одного ее вкуса сжимает и разжимает, как кистевой спандер. И мышцы так же затекают, что болеть тело начинает. В голове проблескивающим маячком только одна, блядь, навязчивая мысль. Хочу, хочу, хочу. Откажи, озверею, башку сверну. Точно свихнулся с этой козой. Кир, остановись. Просит так жалобно, и, сука, на стон ее слова тянут. Аж трясет на десятку по десятибальной шкале. Какой нахрен остановись? Рукой грудь сжимаю, шиплю от какого-то поистине детского восторга. Единичка. Моя любимая. А сосочки карамельного цвета, как я и думал. Целую тонкую шею. Остановиться не могу. Какая-то программа в голове новая, неизученная. Молочного цвета кожи по вкусу на крем-брюле похожа. Эта коза будто знала, что я обожаю это мороженое, специально намазалась каким-то кремом. Пальцами по бедру поднимаюсь. Ноги ее еще эти бесконечные. Член в штанах уже так давит, что в ушах звон от церковных колоколов слышу. Предельно полнейшая. Очерчиваю резинку трусов и касаюсь промежности. Пока через ткань. Она мокрая насквозь. Я даже чувствую запах ее возбуждения. Он, блядь, тоже как крем-брюле. Бдыщ-бам! Вспышки от взрывов яркие, а звуки громкие и оглушительные. Меня как наркомана штырит. Самое ужасное, что мой наркотик находится сейчас в моих руках и тоненько постанывает. В сердце булавки вставляют и цепляют больно. Потому что я хочу ее, но не хочу чувствовать то, что со мной сейчас происходит. Хотя, похуй. Это всего лишь гормоны. Любовь, влюбленность. Лишь химическая реакция, биологические соединения. Целую настойчивее и сильнее вжимаю в стену. Того и гляди, трещина пойдет по стене. Сказал, что будет моей. Значит, будет. Ты любишь у стены, на кровати. Еще есть диван и кухонная столешница. Выбирай. Трогаю ее волосы какими-то нервными движениями. Поправляю их. За ухо заправляю. Шея молочная, вкусная. Ее платье валяется в ногах. Она без лифчика стоит в одних трусиках и жмется. Стесняется. Это так мило. Румянец ее еще этот. Сожрать готов. Руками грудь сжимаю, соски по очереди облизываю. Как вишенки они. Еще вкуснее, чем думал. Зойка пальцами в волосы зарылась и больно оттягивает их. Зарычу. Кир, пожалуйста, давай не сегодня. Снова не то стон, не то всхлип. Это несколько напрягает. Недовольно отстраняюсь. Может, это шутка такая? Новой версии сериала «Возбудим и не дадим»? Хмурюсь. Все свое раздражение вкладываю. Я сегодня на ремонт встрял в несколько лямов из-за козы этой. Меня это расстроило, надо отметить. Хотелось бы компенсацию получить. Ты же... Вздыхаю. Крепись, Кир. Ты же хочешь потрахаться не меньше моего. Она заливается густым румянцем. Член пару раз взвыл и дернулся. Вот черт. Она обворожительная такая сейчас. Голая, с растрепанными длинными волосами, зацелованными губами. Грудь поднимается высоко, готов любоваться на это зрелище вечно. Псих, блядь. Кир, я... Кончиком своего острого язычка облизывает губы. Ух, ведьма, смерти моей хочет. Я же не обязана. Ты вообще еще два свидания просил. Умная коза. Но ведет себя как девственница. Так и смотрим друг на друга взглядами, пронзаем. Он у нее с поволокой. Серо-зеленые глаза в какой-то черной паутине возбуждения. Хочет. Вижу, что хочет. Течет все. Но нет, Кир. Она не такая. Заладила. В голове гул. Заглушает все скоротечные мысли. Не могу ничего внятного сказать и придумать. Все слова растерял. Только смотрю на нее. Такую красивую. Телефон. Читаю по ее губам. Красивым. Ну и пусть звонит. Говорю хрипло. Нет, не остановлюсь. Не смогу. Снова целую ее губы. Она облизала их, и на моем языке взрыв ее вкуса. Не думал, что яд может быть таким вкусным и приятным. После укуса тайпана сердце здорового мужика остановится спустя полчаса. И правда, бестия рыжая. Так и хочется выкрикнуть. Проверим. Мы сосемся в коридоре уже около получаса. Мое сердце пока еще работает. Правда, ритм у него странный, почти безумный. Дышу так же сбивчиво и рвано. Но живу еще, черт, еще как живу. Кир, 3 часа ночи. Это вряд ли спамщики. В ее глазах легкая паника и волнение. Она и правда хочет, чтобы я отвлекся от нее и ее тела и подошел ответить на дурацкий звонок? Со звуком отрывающейся липучки отхожу от Зои. Внутри царит бразильский карнавал, но, сука, мне не весело. Мне хреново. Швыряет в разные стороны то от дикого возбуждения, то от колючего раздражения, то от необъяснимой паники. Мама. Мысль сбросить. Звонок не просто не вовремя, он конкретно так не вовремя. Но не могу. Коза права. 3 часа ночи. Даже для мамы это странно. Да, мама. Выделяю обращение. Кирилл, тут отец Герман. Он... Я не знаю, его забрали!» Она плачет. Слов почти не разобрать, напрягаясь до треска в мышцах. «Мам, еще раз, куда забрали, почему?» «В больницу, тут жутко и пахнет неприятно!» «С отцом что?» Чуть повышая голос, отец бы не обрадовался. «Сердце!» Она рыдает в трубку. «Меня самого в это самое сердце копьем ранили. Твою ж мать, как больно! Страх диким вихрем кружит вокруг и засасывает в турбину. Он жив?» Слова как проказа. «Хочется избавиться от них, но они смердящей вонью вокруг тебя вьются». «Не знаю. Его увезли и все. Я в коридоре жду. Тут такие ужасные сиденья. Металлические. И стены ужасного цвета». Выдыхаю и молчу в трубку. «Мне страшно. По-настоящему. В таком не признаются. Больница какая?» «Я же сказала, ужасная!» Повышает на меня голос. Мы все на нервах. «Номер, мама! Номер!» Сам не выдерживаю. Папу это точно бы расстроило. Но он нас не слышит. И невыносимо думать, что он может и не услышать больше. «А я не знаю». «Господи, если ты есть и любишь меня, дай мне терпение, пожалуйста. И маме чуть сообразительности». Меня колбасит неописуемо. В руках жуткий старческий тремор. Словно мне не 27, а 72. И я вот-вот рухну от мышечной атрофии. «Узнай, пожалуйста». Мама сообщает мне номер больницы. Я быстрее пули выбегаю в коридор и обуваюсь. Шнурки, как назло, не хотят завязываться. Психую, ругаюсь. Кажется, что я медлю, но это далеко не так. «Ты куда?» «Черт, Зоя, забыл!» Отца в больницу увезли. Говорю и выхожу за дверь. Сейчас плевать на все и всех, кроме семьи. «Подожди, я соберусь», — говорит быстро. Она хватает судорожно платье, которое в ногах. Неужели не додумалась надеть его раньше? Так и стояла голая и подслушивала разговор. Молния сзади на платье заедает. Не получается застегнуть. «Оставайся здесь!» Не выдерживаю. Постоянно кашусь на часы. Я потерял уже несколько драгоценных минут. За это время я бы уже спустился вниз к машине и втопил педаль газа. «Но ты же уйдешь!» «Черт, что ж так сложно!» «Ложись спать, утром встанешь и просто захлопнешь дверь. Она закроется, Зоя!» Я говорю очень быстро и, возможно, сбивчиво. Такое иногда случается. «У меня отец в больнице, я не знаю, что с ним. Мне...» «Не до тебя сейчас!» Рвется, как рык из груди. «Но не могу этого сказать. Не время. Я же планирую с ней еще встретиться». «Я поняла, Кир. Иди». «Ну, спасибо. Разрешила». Захлопываю дверь, преграждая ей путь. Зоя собиралась кинуться ко мне в объятия. Это лишнее. До лифта иду быстро. До машины вообще перехожу на бег. Давлю на педаль газа и выезжаю с парковки. Навигатор показывает ехать не более 10 минут. Значит, больница где-то рядом. И я надеюсь, что не опоздал.